Г. Электрод. Толчок исходит от ребенка в отце или матери и закрепляется в родителе ребенка. РРЕ на рисунке 7, который вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле. Здесь он действует как положительный электрод, вызывая автоматическую реакцию. Когда родитель в его сознании РРЕ нажимает на кнопку, он подпрыгивает, хотят ли этого остальные части его «я» или нет. Он говорит что-нибудь глупое, ведет себя неуклюже, выпивает еще или ставит все на следующий забег. Ха-ха-ха. Происхождение предписаний не так ясно, но они тоже размещены в РРЕ, где действуют как отрицательный электрод. Они не дают человеку делать определенные вещи, например, ясно и отчетливо говорить или думать, и не позволяют заходить слишком далеко в сексе или веселье. Многие испытали внезапное охлаждение в самом разгаре сексуального возбуждения или наблюдали улыбку, которая внезапно исчезает, словно кто-то в голове нажал на выключатель. Из-за подобного воздействия РРЕ, или родитель в ребенке, называется электродом. Термин происходит от истории пациента по имени Норвилл, который во время бесед в психотерапевтической группе сидел всегда тихо и испытывал сильное напряжение. Когда к нему обращались, он отвечал штампованными фразами. «Норвилл, наконец, что-то сказал. Ха-ха». И снова замолкал. Скоро стало ясно, что это строгий отец-родитель в его голове нажимает на выключатель «Сиди тихо» и кнопку «Говори». Норвилл работал в лаборатории, где проводились эксперименты над животными, и его самого поразило сходство между ним и животными с вживленными в мозг электродами. Электрод — серьезное испытание для терапевта. Врач в союзе со взрослым пациента должен нейтрализовать действие электрода, так чтобы ребенок получил разрешение жить свободно и действовать спонтанно, противостоять родительской программе и угрозам родителей, если он ослушался. Это достаточно трудно, даже когда предписание изложено относительно мягко. Но если их произносит ведьма или великан, лица которых искажены от гнева, а голос пробивает защиту, выстроенную в детском сознании, и которые уже подняли руку, чтобы ударить ребенка по лицу, необходимы огромные терапевтические усилия.